Глава 8. Правильный чай. Иван. Надю разматывает от 100 грамм коньяка, как сопливую школьницу. Неужели такие еще бывают? Клацая зубами по краю стакана, она рассказывает мне какой-то несусветный бред, что если не поставит дочке елку и не купит кухню, то Вера захочет жить с отцом. А у нее, кроме дочери, никого, совсем. И что на самом деле Надя выходила замуж за Шольца, потому что повелась на эту самую иллюзию большой, полной семьи. «У меня и дедушка, и бабушка были», — всхлипывает. «И мама. Я хотела, чтобы моих детей было так же». «Эй, ну ты чего?» — глажу я молодую, еще 3 дня назад незнакомую женщину, позволяя рыдать на своем плече. «Все еще у тебя будет. Каждый день люди пачками разводятся. И вот что тебе скажу. Я мужиков много видел, которые потом жалели. А вот бабу — не одну». «Да я не жалею», — всхлипывает Надежда. «Просто больно. От несостоявшегося будущего, что ли?» Мои пальцы скользят по нежной девичьей коже, по шелковым волосам и... Чувствуют, что под махровой тканью на соседке сейчас нет абсолютно никакого белья. Надо сказать, что оставаться в сложившейся ситуации без пола мне становится крайне сложно, потому что Надя пахнет так, что у меня отключается голова. Хочется прямо сдернуть с нее пушистый халатик, и пока она такая вся взорванная, нежная, беззащитная, красивая, со своими распухшими от слез губами, взять на столе. «Погоди, кипятка в заварник подолью, хриплю, на всякий случай освобождаясь из женского плена». «А, плохо дело, подлостью попахивает. Аронов, тебя разве раньше это парило?» «Нет, но там и женщины были другой масти, знали, на что шли, а тут крольчиха испуганная, ей-богу». И ощущение в этой квартире у меня странное, сентиментальное, будто мама зудит над ухом со своей моралью, вычитывает, что уважать женщину нужно всегда, даже если она проститутка, что я несу ответственность за свои решения дважды, когда принимаю и когда на меня смотрит сестра. Да, несмотря на все свои успехи, мать и сестру я разочаровал. И, словно подтверждая мои мысли, кипяток бьется о раскрывшиеся листья заварки и выплескивается мне на руку. «Ах, рычу, мать твою!» «Что случилось?» — оборачивается Надежда, вытирая слезы. «О!» — видит мою руку и начинает суетиться. «Сейчас у меня пантенол есть!» «Да ну, ерунда!» — пытаюсь я сопротивляться ее заботе. «Даже лучше так!» Но соседка упорно заливает мне руку пеной. Чтобы хоть как-то остановить происходящую истерию, я делаю то, чего на самом деле делать не должен, но безумно хочу. Обхватываю лицо Нади двумя руками и целую. Никто ж от одного поцелуя еще не умирал, а я, кажется, сейчас умру, потому что сердце разгоняется и безжалостно начинает отбивать грудную клетку. «Да что со мной такое?» Я буквально силой воли заставляю себя оторваться от соленых горячих губ и смотрю в широко распахнутые глаза Нади. «Давай, объясняйся теперь с крольчихой, Аронов. Это чтобы успокоить», — хриплю и выдавливаю улыбку. «Шок-контент». «Да, спасибо. Извините», — хлопает ресницами соседка, будто собирается улететь и прикрывает пальчиками свои губы. «Я правда что-то совсем вас заговорила, а завтра рано вставать, так неловко. Спокойной ночи!» Собирается она постыдно от меня слинять, но я не разрешаю. Перехватываю ее за руку. «Ну перестань. Ничего поражающего моего воображения я не услышал от тебя. Давай допьем чай. Оставлять жалко. Друг сегодня привез. Я пока в СИЗО сидел, больше всего по чаю нормальному и вискарю скучал». «Хорошо». Робко опускается обратно на стул Надя и с интересом смотрит, как я пропускаю кипяток через типот. «Одна порция чая рассчитана на 20 проливов», — объясняя свои действия. «Практически чайная церемония». «Никогда так не пробовала заваривать», — робко улыбается Надежда. «Время нужно, пакетики быстрее. Спасибо». Она принимает от меня стеклянную пиалу и делает глоток. «Вкусно». Встретившись со мной взглядом, тут же его отводит. «Микроволновка? Кофемашина?» — наконец замечает случившиеся изменения. «Обживаюсь», — пожимаю плечами. «Можешь тоже пользоваться». «Простите, а вы...» — начинает соседка. «Просто Иван и на «ты», — перебиваю я ее, особенно после того, что между нами было». Щеки Нади вспыхивают красными пятнами. «Иван, да, конечно». «Так что ты хотела спросить?» «А кем вы работаете?» Открываю рот для ответа и тут же закрываю. Ловлю себя на мысли, что не хочу, чтобы Надя знала, что живет теперь с депутатом, хоть и отстраненным от обязанностей. Я же не совру. Хочется сохранить с ней вот это простое и человеческое. Инженером. Окончил техмат. Мама, кстати, была терапевтом. Хотела, чтобы мы с Ликой по ее стопам пошли, но сестра решила лечить животину. «Как здорово!» — оживает Надя. «Не знала про вашу...» — поправляется. «Твою сестру. А мне нужно восстанавливаться», — вздыхает. «Вот только суд переживу и сразу этим займусь». Дергаюсь от того, что в кармане спортивного костюма начинает вибрировать телефон. Достаю его и смотрю на экран. Номер неопределённый, я чувствую, что это Эллен. Попросила набрать одну из подружек. Скидываю звонок, но телефон уже через секунду начинает снова вибрировать. «Что-то случилось?» — интересуется Надя. «С чего ты решила?» Снова сбрасываю звонок, начиная злиться от упорной наглости. «Время — час ночи!» «Ты хмуришься?» Экран вздрагивает новым входящим сообщением, открываю. «Прости меня, пожалуйста, поговори со мной. Между мной и Гераскиным ничего не было. Прошу, поверь мне!» Решительно ставлю очередной номер в блок. И когда поднимаю глаза, обнаруживаю, что моя соседка сбежала. И это к лучшему. А то наговорил бы ей всякого, психуя, выливая чай в раковину. Вот сука! С чувством пинаю стул и тяжело дышу, чтобы больше ничего не разнести. Помню, что за стенкой ребенок, которого я, между прочим, сам уложил. Учебник по матану, кого хочешь, усыпит. Телефон снова вибрирует, только теперь с нового номера. Сбрасываю. Вот как ей хватает наглости писать тогда, когда я только начал забывать. Поверил, что в мире бывают другие женщины. Чистые, восторженные, искренние. И, к счастью, на этот раз они не являются ни твоей сестрой, ни матерью. Выключаю свет на кухне, выхожу в коридор и, проходя мимо двери спальни, вдруг вижу женский силуэт без одежды. Буквально на несколько секунд. Но этого хватает, чтобы от головы вся кровь отлила в известное место. Нет, так не пойдет. Нужно держать себя в руках. У девчонки без моей личности проблем навалом. Еще одного богатого мужика без гарантии надолго и счастливо она вряд ли потянет. Хотя, с другой стороны, чем я плох? Ой, Аронов, да хотя бы тем, что ни с одной женщиной дольше 4 месяцев не встречался. Падаю на диван и накрываюсь пледом. В штанах пожар. Спокойной ночи, твою мать.